Глава 72. На два последующих дня Ферлин сказался занятым, и Джек занимался домашними делами, которых за время его активной работы с Ферлином скопилось немало. На третий день, как и договаривались, он с рассветом отправился на хутор компаньона, но, подойдя к воротам, заметил, что одна створка отворена, стало быть, стучать не нужно. Осторожно зайдя во двор, Джек увидел, что гараж уже открыт, но света в нем не было. Не зная, что и думать, Джек сделал еще несколько робких шагов, и в этот момент из гаража вышел он. Робот Таргар. Машина поддержки пехоты. Постояв у гаража, робот двинулся к дому, а Джек застыл на месте, не в силах издать ни звука. Таргар двигался почти неслышно, если не считать звука шагов. Джеку казалось, что эта машина движется сама по себе, без всяких пилотов. Промелькнула мысль, что они с Ферлином что-то напутали, и эта машина – полный автомат. Теперь в ней что-то включилось, и она сама вышла погулять. Вот только где Ферлин? Джек хотел его позвать, но побоялся. Тем временем робот перешел на рысь, пробежал весь двор из угла в угол, поднял ствол своей пушки на максимальный угол и отстучал короткую очередь. Джек оглянулся на ворота. Ему стало ясно, что нужно бежать. О том, что накануне видел машину без оружия, он не вспомнил. А если бы и вспомнил, нафантазировал бы и то, что робот сам поставил себе пушку. В самый критический для Джека момент машина остановилась в 10 шагах от него и опустилась на полусогнутых опорах. Дверца открылась, и из кабины выглянул улыбающийся Ферлин. «Ну что, сдрейфил, бронебойщик?» – спросил он. «Да ты что, Ферлин, знаешь, как я напугался?» – произнес Джек, восстанавливая дыхание. «А чего ты испугался-то?» – удивился компаньон, становясь на землю. «Ну, как чего? Я захожу, тебя нет, а он ходит». «Что значит «он ходит»? Это же пилотируемая машина!» – удивился Ферлин, который почувствовал, что в этот раз со своими сюрпризами он переусердствовал. «Я вообще-то ожидал, что ты будешь от радости подпрыгивать». «Ага, от радости! Еще немного, и я бы через забор от радости сиганул. Я как увидел его, так даже забыл, что он не автомат. И главное, так тихо ходит, как живой». «Тихо!» – с готовностью согласился Ферлин. «Потому что с любовью собирали. Железка к железке. А еще он тихо ступает, потому что пока на батарее движется. На дизеле, конечно, послышнее будет». «А у него там и дизель есть?» «А то как же! У тебя будет смешанная схема. Иди, посмотри». И Ферлин посторонился, чтобы Джек мог рассмотреть поставленные в машину новинки. «Вон там, за сиденьем, сверху донизу, накопительная батарея. Я ее из трех неработающих собрал, которые из Гренобля привез. На ней можно пройти 3 километра. А чтобы узнать точнее, нужно еще испытывать». «А дизель где?» «Дизель справа, за бронеперегородкой. Тот маленький, на 10 лошадок. Там же за перегородкой его электростартер-генератор. Он и дизель запускает, и батарею потом накачивает». «Это ту, которая стоит за моей спиной?» «Правильно усваиваешь. У дизеля бачок на 5 литров. Километров на 25 хода. Но тоже еще испытывать надо. А вот теперь, внимание, суперновинка. Дополнительный запас энергии. Вот за этой перемычкой справа стоит химический картридж. Далеко на нем не покатаешься. Пока я рассчитываю на 1 километр. Но заменяется он быстро». Ферлин снял временную крышку, и Джек увидел стоявший в гнезде картридж. Тут все было понятно. «Таким образом, пока тебе ничто не угрожает, ты движешься на дизеле. Если нужно сорваться в галоп, подключаешь батарею и уносишься за горизонт. Здорово! А картридж зачем? Если выведут из строя дизель или батарею, ты сможешь отползти на картридже. Он будет твоим спасательным кругом. Джек помолчал, усваивая услышанное. Затем обошел машину кругом и потрогал длинный ружейный ствол. «Что это за пулемет, Ферлин?» «Это не пулемет. Судя по калибру, у тебя будет автоматическая пушка», — сказал Ферлин и улыбнулся. Его забавляла реакция Джека. Он был похож на зверька, который впервые обнюхивал незнакомый предмет. Джек заглянул в кабину и повернулся к Ферлину. «Выглядит как ружье». «Это и есть ружье, Джек, только слегка переделанное». «Но ты же стрелял очередями, я видел». «Всего 3 выстрела. Больше нельзя, ствол не выдержит. Но это на крайний случай. А вообще переключатель будет стоять только на одиночный огонь». «А почему ты скрывал от меня, что хочешь поставить ружье?» «Чтобы ты себе лишнего чего не напридумывал. Ты ведь тот еще фантазер. А теперь у тебя на машине будет стоять оружие, к которому ты привык. И значит, не будешь испытывать никаких проблем с его использованием. Это как с подставки стрелять. Все то же самое». «Но, Ферлин, значит, ты все-таки испортил свое ружье?» «Да нет же, Джек, я ведь тебе говорил, что у меня их несколько, целый ящик, а в нем 6 штук, понял?» «У тебя было 6 ружей?» «Да, Джек, но это секретная информация». «И что, можно будет стрелять даже на ходу?» «Сейчас пока нельзя, потому что машина при ручном управлении дергается. Но когда на нее поставят бортовой компьютер, она станет ходить значительно плавнее. Вот тогда с небольшой дистанции можно и пострелять на ходу». «А кто и когда в него поставит компьютер?» – спросил Джек, уже начиная чувствовать себя настоящим собственником этой машины. «Служба эксплуатации, полковые механики. Потому-то я и не пошел на поводу у этого хитрого продавца, который пытался продать нам древние крашеные ящички. В полку, куда ты, я уверен, попадешь, на твою машинку посмотрят, еще раз проверят, а затем поставят всю внутреннюю электронику. Новенькую, прямо со склада. От навигации и разведки до прицелов и связи. Тогда это будет не машина, а конфетка».